Глава 35. Разборки. «Я не животное, чтобы меня можно было заводить!» Энникит выразил решительный протест из-под кровати. «Я бы поспорила!» — хмыкнула Винни. «Окрас симпатичный, шерсть мягкая, хвост трубой!» Снизу донеслось гневное шипение. «С вами все в порядке?» — начала я уже волноваться. «Может, вылезете оттуда?» Под кроватью притихли. «Мне надо обо всем подумать», — донеслось, наконец, в ответ. «Убирайся из нашей комнаты немедленно», — рявкнул теряющий терпение Райден. «Иначе вышвырну за шкирку в любой ипостаси. Ты слишком живой и здоровый для того, кто залез к нам ночью под одеяло». «Вспомни, на кого рычишь, студент», — огрызнулся оборотень. «Я профессор боевой магии и сотру тебя в порошок». «А давай мы это проверим», — заводился все больше дракон. «Что вы тут проверять собрались?» — выпрыгнул из заискрившейся стены мистер Арнус. «Почему система безопасности заискрила из-за крупного сбоя? Эпицентр проблем в этой комнате. Что происходит?» В ночном колпаке, серой пижаме и тапочках ректор был сонным и очень встревоженным. «У нас тут профессор под кроватью», — доверительно заявила я, показывая пальцем вниз. «Вы пьяны, студентка Морозова?» — возмутился Арнус. «Неужели с таким размахом отметили вчера свой день рождения? Это совершенно против правил нашей академии». «А это в правила вписывается или нет?» Райден рывком вытащил Энникита из его убежища. «За шкирку, как и обещал». Ректор глухо закашлялся. «Профессор?» «Я же говорила», — обиженно сказала я. Не давал покоя осадочек, что меня упрекнули в распитии спиртных напитков. «Завела кота, да?» — потрясенно выдохнул ректор. «Это студенческий произвол! Меня затащили в кровать насильно! Я вызываю этого наглого дракона на магическую дуэль!» — гневно выкрикнул Энникет. «Цыц, Галлен!» — строго махнул на него Арнус. «Мы все сделаем вид, что не слышали ваших последних слов. Не могу разглашать подробности, но тут вмешалась магия лейтеков». «Древних?» — профессор изумленно открыл рот. «Все сложно, но мы разберемся», — заверил его ректор. «Сможете создать портал, чтобы вернуться к себе по-тихому?» «Нет», — сдержанно ответил Энникет, стараясь не показывать, насколько ему стыдно, и с неохотой пояснил. «Слишком много сил вчера потратил на тренировочных боях». «Я тоже не смогу», — мрачно произнес Арнус. «Не восстановился еще после укрепления периметра. Едва открыл тоннель, чтобы быстро добраться сюда. Идите первым», — кивнул он на дверь. «Увидимся на первой паре, студенты», — вскинул голову профессор и удалился из комнаты. «Ух ты! От них Энникет вышел на рассвете!» — донесся до нас из коридора чей-то удивленный возглас. «Имейте в виду, Морозова и Нокс», — обратился к нам ректор, едва за Галлином Энникетом захлопнулась дверь. «При следующем срабатывании сигнализации в вашей комнате активируется заклинание паралича. Все, кто тут находится, будут обездвижены. Ясно?» «Ясно», — синхронно кивнули мы с Райденом. «Мистер Арнус, а как нам теперь быть с котом, то есть с профессором? Он что, будет перемещаться в нашу кровать каждую ночь?» — нервно сглотнула я, представив эту картину. «Не знаю», — ректор устало потер виски. «Будем наблюдать за развитием ситуации и принимать меры. Я должен посоветоваться с профессионалами в области насильных привязок. Постараемся подобрать нужный артефакт, чтобы пресечь все это безобразие. Как бы то ни было, Галлен — очень порядочный кот, то есть оборотень. Уверен, он не причинит вам никакого вреда. Настоятельно прошу воздержаться от оскорблений в его адрес. Помните, что он тут пострадавшая сторона». «Возможно, стоит сменить его на другого преподавателя?» — задумчиво предложил Райден. «До разрешения всей этой ситуации». «То есть тебе мало того, что он получил из-за вас привязку, ты хочешь его еще и работы лишить?» — с укором произнес Арнус. «Ладно, вопрос снимается», — махнул дракон. «Просто передайте ему, чтобы держал все конечности при себе, когда в следующий раз запрыгнет в нашу кровать». «Сам передашь», парировал ректор и посмотрел на меня осоловелым взглядом. «Алексия, Ты чудесно выглядишь в этой сорочке и...» Резко осекся он, тряхнул головой и стрелой выскочил из комнаты. «С ними еще и ректор был! Во дают!» Донесся до нас потрясенный комментарий из коридора.